Поддавшись вперед, Меган смотрела во все глаза. На арену выскочил огромный бык, и, вышедший сбоку из-за маленького деревянного ограждения матадор, начал его раздразнивать. «Сейчас появятся пикадоры», — взволнованно сказала Меган. Хайм удивленно посмотрел на нее. Он боялся, что ей на кориде станет дурно, и она привлечет к ним внимание. Но она, казалось, напротив, была необычайно увлечена зрелищем. Странно. К быку приближался пикадор. Он ехал на лошади, покрытой тяжелой попоной. Наклонив голову, бык ринулся к лошади, и, когда его рога ткнулись в попону, пикадор вонзил ему в шею двухметровую пику. Меган смотрела, как завороженная. «Это для того, чтобы ослабить мышцы шеи быка», — пояснила она, вспоминая прочитанные много лет назад столь любимые ею книги. «Правильно, сестра», — подтвердил Феликс Карпио, удивленно моргая глазами. Меган наблюдала за тем, как в шею быка одна за другой вонзались ярко раскрашенные бандерильи. Наступил черед матадора. Он вышел на арену, держа в руках красную накидку со спрятанной под ней шпагой. Развернувшись, бык бросился к нему. Волнение все сильнее охватывало Меган. «Сейчас он начнет свои приемы», — комментировала она. «Сначала паса Вероника, затем медиа Вероника, а затем Реболера». Хайму уже не мог сдержать своего любопытства. «Откуда ты все это знаешь, сестра?» «Мой отец был тореадором», — не задумываясь, ответила Меган. «Смотрите!» — воскликнула она. Все происходило настолько быстро, что Меган едва успевала уследить. Разъяренный бык кидался на матадора. Но каждый раз, когда он приближался, матадор уже убирал накидку в сторону, и бык бросался за ней. «А что будет, если бык ранит матадора?» — взволнованно спросила Меган. Хайме пожал плечами. «В такой дыре, как это, местный цирюльник отведет его к себе в сарай и заштопает». Бык вновь бросился на матадора, но тот и на этот раз отпрыгнул в сторону. Толпа неодобрительно загудела. «К сожалению, это далеко не лучший бой, сестра», — словно извиняясь, сказал Феликс Карпио. «Тебе бы посмотреть настоящую кориду. Мне довелось видеть Манолетто, Эль Кордобиса и Ордоньеса. Они делали из кориды незабываемое зрелище». «Я читала о них», — сказала Меган. «А ты не слышала эту замечательную историю о Манолетте?» — спросил Феликс. «Какую историю?» «Говорят, когда-то Манолетто был обыкновенным тореро, ничем не выделявшимся из сотен других. Он был помолвлен с красивой девушкой. Но однажды, когда он участвовал в кориде, бык боднул его в пах. Залатав его, врач сказал, что он уже не сможет иметь детей. Манолетто так любил свою невесту, что не рассказал ей об этом, испугавшись, что она не захочет за него выйти замуж. Они поженились. И несколько месяцев спустя она гордо сообщила Манолетто, что у нее будет ребенок. Ну, он, разумеется, понял, что это не его ребенок, и бросил ее. Несчастная девушка покончила с собой. И Манолетто словно обезумел. Он больше не хотел жить, и, выходя на арену, вытворял там такое, на что не отваживался ни один матадор. Он рисковал жизнью в надежде найти смерть и стал величайшим матадором в мире. Спустя 2 года он вновь влюбился в молодую девушку и женился. Через несколько месяцев после свадьбы она радостно сообщила ему о том, что беременна. Тогда-то Манолетто и понял, что врач ошибся. «Как это ужасно!» — сказала Меган. Хайм расхохотался. «Забавная история. Интересно, есть ли в ней хоть доля правды?» «Хотелось бы верить». Ампара слушала с безучастным лицом. Она с раздражением смотрела, как Хайм проявлял к монахине все больше интерес. «Ну, берегись, сестра». Вверх и вниз по проходам сновали, выкрикивая свой товар, латошники в фартуках. Один из них был неподалеку от того места, где сидели Хайме и его спутники. «Пирожки!» — кричал он. «Горячие пирожки!» Хайме поднял руку. «Акью!» Продавец ловко кинул сверток прямо Хайме в руки. Хайме дал 10 песет сидевшему возле него мужчине, чтобы тот передал его продавцу. Меган смотрела, как Хайме, положив сверток себе на колени, осторожно развернул его. Там оказался клочок бумаги. Он прочел его, затем еще раз, и Меган увидела, как напряглось его лицо. Хайму сунул бумажку в карман. «Мы уходим», — коротко сказал он. «По одному». Он повернулся к Ампару. «Сначала ты. Встретимся у выхода». Не сказав ни слова, Ампару встала и начала пробираться к проходу. Затем Хайма кивнул Феликсу. Поднявшись, Феликс последовал за Ампару. «В чем дело?» — спросила Меган. «Что-нибудь случилось?» «Мы отправляемся в Логронью», — он встал. «Следи за мной, сестра. Если меня не остановят, иди к выходу». Меган напряженно смотрела, как Хайме, добравшись до прохода, направился к выходу. Казалось, никто не обращал на него никакого внимания. Когда Хайме скрылся из виду, Меган поднялась со своего места и тоже собралась уходить. Тут раздался рев толпы, и она обернулась, чтобы посмотреть на арену. Молодой матадор лежал на земле, и его бодал разъяренный бык. На песок лилась кровь. Закрыв глаза, Меган начала молча молиться. «Иисус всемилостивый, жалься над этим человеком. Не дай ему умереть. Сохрани ему жизнь. Господь сурово покарал его, но не предал его смерти. Аминь». Открыв глаза, она повернулась и поспешила к выходу. Там ее ждали Хайме, Ампаро и Феликс. «Пошли», — сказал Хайме. Они последовали за ним. «Что случилось?» — спросил Феликс. «Солдаты застрелили Томаса», — отрывисто сказал он. «Он погиб. Рубио в полиции. Его ранили ножом в драке в баре». Меган перекрестилась. «А что с сестрой Терезой и сестрой Лючией?» — с тревогой спросила она. «Про сестру Терезу я ничего не знаю. Сестра Лючия тоже арестована». Хайме повернулся к остальным. «Нам надо спешить», — он взглянул на часы. «Банк уже работает». «Хайме, может быть, нам стоит подождать?» — пытался возразить Феликс. «Вдвоем будет опасно брать банк?» Слушая этот разговор, Меган подумала. «Это его не остановит». И она была права. Втроем они направились к большой стоянке машин за ареной. Когда Меган догнала их, Феликс присматривался к голубому Сиату-седану. «Этот подойдет», — сказал он. Немного повозившись с замком, он открыл дверцу и заглянул в машину. Затем он залез под руль и через минуту завелся. «Залезайте», — сказал он Хайме. Меган стояла в нерешительности. «Вы хотите угнать машину?» «Ради бога!» – прошипела Ампаро. «Оставь свои монашеские замашки и полезай в машину!» Мужчины сели впереди. За рулем был Хайме. Ампаро забралась на заднее сиденье. «Так ты едешь или нет?» – нетерпеливо спросил Хайме. Глубоко вздохнув, Меган села в машину рядом с Ампаро. Машина тронулась. Она закрыла глаза. «Боже, милостливый, что ты уготовил мне?» «Если тебя это успокоит, сестра», — сказал Хайме, — «мы не угоняем эту машину. Она конфискована баскской армией». Меган хотела что-то ответить, но раздумала. Что бы она ни говорила, он не изменит своего решения. Она молча сидела, а Хайме вел машину к центру города. «Он собирается ограбить банк», — думала Меган. «И в глазах Господа я буду виновата с ним в равной степени». Перекрестившись, она начала беззвучно молиться. Банко де Бильбао располагался на первом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Сервантеса, рядом с Пласа де Сиркулар. Когда машина остановилась перед зданием, Хайме сказал Феликсу: «Не глуши мотор. В случае чего уезжай в Логроньо на встречу с остальными». Феликс с удивлением уставился на него. «О чем ты говоришь? Уж не собираешься ли ты идти туда один? Не вздумай! Риск слишком велик, Хайме! Очень опасно!» Хайме похлопал его по плечу. «Чему быть, того не миновать», — с улыбкой сказал он и вышел из машины. Они смотрели, как Хайме зашел в находившийся в этом же здании магазин кожаной галантереи. Через несколько минут он появился с дипломатом в руке. Кивнув своим друзьям, сидевшим в машине, он вошел в банк. Меган затаила дыхание и начала молиться. Молитва — это возношение ума и сердца к Богу. Молитва — это смиренная беседа с Господом. Молитва — это отрешение от всего земного. Молитва — это ощущение присутствия Бога. Молитва — это свет, воссиявший от Иисуса. Я спокойна, и в душе моей умиротворение. Однако она не была спокойна и тем более не чувствовала умиротворения.